суровое. Чжухон презрительно усмехнулся и сказал: «Если вы не согласитесь, оно может стать еще жестче. Если я захочу, то вмиг вырежу всех телохранителей вечного шквала. Вы для меня ничто, понимаете?» Гу Шаочу молча встал перед своей младшей сестрой. «До конца планируете брыкаться?» Чжухон с раздражением покачал головой. Его тело вдруг загорелось ярким светом. Выплеснулась невероятная энергия, будто с неба надавила целая гора. Стало трудно дышать. Гу Шаочу и Гу Син почувствовали, будто на них свалили огромную скалу. Всеми силами они начали сопротивляться. Ух! Гу Шаочу выплюнул сгусток крови и побледнел. Он едва держался на ногах. Старший. Гу Син хотела было его поддержать, но ее саму заточила ужасная сила. Девушка не могла даже достать свое костяное копье. Чжухон похотливо посмотрел на нее. Юная воительница была словно гепард. С виду она могла показаться глупой деревенщиной, но на самом деле была красавицей высшей пробы. Наверняка она принесет ему немало удовольствия. У Чжухона загорелось сердце. Ему надоело терпеть. Усмехаясь, он сказал: «Сейчас женщина беспомощна, берем ее с собой». Несколько грубых воинов поместья городского лорда подошли к Гу Син, чтобы сковать ее. Наблюдавшие за всем люди тайно повздыхали. Оказывается, юный мастер пришел за этой женщиной. Чжухон был поистине коварным и жестоким человеком. Он уже много лет ловил женщин, и ни одна еще не вернулась от него живой. Скорее всего, прекрасную телохранительницу ждет такая же судьба. Ее друзьям тоже не сбежать. Очень маловероятно, что их оставит в живых. Чжухон так просто их не отпустит. Многие жалели девушку, но никто не смел провоцировать этого короля ада. Но вдруг произошло что-то странное. Из глубины отеля земного тигра резво выскочила тонкая ци меча. Чжухон почувствовал, будто по нему прошлась волна холода. Юный мастер задрожал. Его культивация на стадии перинатального боевого предка вдруг вышла из-под контроля и сдулась, как надувной шарик. Все вокруг почувствовали, что давление исчезло. Гу Шаочу и Гу Син тоже освободились и немедленно отступили назад. «Кто это?» Выражение лица Чжухона изменилось. Он уставился на отель. Появившийся оттуда пучок ци меча казался слабым. Он на деле обладал ужасающей силой. Неужто там прячется какой-то мастер? Все остальные тоже с удивлением посмотрели на отель. Как странно, кто посмел спровоцировать жестокого и тираничного юного мастера из поместья городского лорда? Ваше высочество, раз вы решили вступить в наше дело и взбаламутили воды, то может скажете, кто вы такой? Я тогда посмотрю, достойны ли вы идти против воли моего поместья городского лорда? Усмехнулся Чжухон. Он усилил свой голос ци так, что тот прогремел по всему отелю. Пошел прочь. Вдруг донесся холодный ответ. Все остальные ничего не почувствовали, однако Чжухон резко побледнел и спешно отступил на несколько шагов. Юный мастер прижал руку к сердцу, и у него на ладони выступила кровь. Если бы его вовремя не поддержали телохранители, Чжухон и вовсе был упал. Там настоящий мастер. Чжухон был в шоке. Громогласный голос чуть было не порвал его барабанные перепонки. Из-за него Чжухон потерял контроль над своим ци. Его внутренние органы перемешались и даже меридианы чуть не порвались. В то же время все остальные оказались совершенно невредимы. На такое был способен только поистине могущественный мастер. Он ему не противник. Проклятие, когда это в городе Го появился такой эксперт? Чжухон растерялся. Если он сейчас отступит, то и он сам, и все поместье городского лорда лишатся лица. Однако таинственному мастеру из отеля он был неровня. «Сир, я не знаю, что у вас за отношения с телохранителями честного шквала». Чжухон попытался завязать диалог, чтобы выведать больше информации. К сожалению, ему ответил блеск меча. Казалось, с неба посыпались холодные звезды. Все замерли. Вдруг Чжухон вскрикнул, его черные волосы рассыпались на ветру. За ними открылся белый скальп. Блеск меча побрил его налысо. Какая ужасающая мощь! Чжухон был перинатальным боевым предком, и все же он даже не успел среагировать, прежде чем лишился волос. Значит, если бы таинственный мастер захотел, он бы смог точно так же моментально убить его. Чжухон для него был все равно, что муравей. Юный мастер перепугался, развернулся и начал стремительно отступать. «Оставьте шкуры», — вновь прогремел пугающий голос. «Не смей ослушаться», — Чжухон велел оставить повозки здесь, после чего побежал подальше от отеля земного тигра. Наблюдавшая за всем толпа с большим интересом стала обсуждать произошедшее. Отель земного тигра был далеко не самым престижным в городе Го. Тут в основном останавливались обычные путешественники и вольные воины. Откуда вдруг взялся настолько могущественный мастер? Вскоре все взгляды сосредоточились на Гушачу и его сестре. Таинственный мастер наказал Чжухана и заставил его оставить украденные шкуры именно ради них. Неужто они были как-то связаны? Может, он был другом брата и сестры? В то же время Гушачу и его сестра сами были в недоумении. Шокированы они были не меньше, чем другие наблюдатели. К сожалению, как бы они ни ломали головы, они не могли понять, кем же именно был этот таинственный мастер, который в самый критический момент прогнал Чжухана. Может, он как-то связан с тем, кто убил всех кровавых демонических волков, пока они спали в пустоши. Но кто же он такой? Брат с сестрой переглянулись. В глазах друг друга они увидели недоумение. Телохранители Вечного Шквала собрали все шкуры назад, в повозки, и наняли несколько человек привести их к поместью городского лорда. Хотя им почему-то помог таинственный мастер, было еще непонятно, поможет ли он им снова. Поэтому с городским лордом лучше было совсем отношения не ломать. Наступила ночь, толпа постепенно разбрелась. Известие о произошедшем распространилось как чума. Скоро о телохранителях Вечного Шквала прознали все в округе. Мало кто мог поставить на место тираничного юного мастера из поместья городского лорда. Таинственный мастер был действительно силен. Многие его восхваляли. Чжухон был коварным и жестоким человеком. За ним стояла сильная фракция. Все эти годы он делал все, что ему вздуваемся, полагаясь на одну только силу. Никто не смел ему противиться, так что таинственный мастер помог людям выпустить злость. И в то же время многие о нем беспокоились. Поместье городского лорда было очень влиятельным. Это была одна из трех вершин города Го. Мастеров там было что облаков. Чжухон, с его-то характером, так просто этого унижения не оставит. Он наверняка попытается отомстить. В поместье лорда было немало людей сильнее, чем он, а таинственный мастер был всего один. Сможет ли он выстоять? Разлетались всевозможные слухи. Вдруг по городу зазвенели сирены. Загорелось множество башен с выгравированными на них формациями. Вокруг города раскрылся защитный барьер. Повсюду засияли разноцветные формации. Непрерывно ревел сигнал тревоги. Глава 638. Так это он? Раздался ужасный грохот, будто некая сила билась о городские стены. Откуда-то издалека послышались крики. Небеса, демоны напали. Неужто могучий демон появился? Проклятые демоны, как они посмели атаковать город Го? Неужто они хотят войны? Почему демоны в последнее время такие агрессивные? Зазвучало множество предположений и вскриков. В небе промелькнули сгустки света. Это перинатальные мастера летели к стенам, чтобы приготовить оборону. Со всех сторон продолжался грохот. Если присмотреться, то в ночном небе можно было увидеть ужасающих древних монстров. Они прорезали воздух за защитным барьером и били в городской щит демоническим ци. Весь город дрожал. Жители перепугались и спрятались в своих домах. Самые храбрые наблюдали за битвой через полуоткрытые двери. Яростное противостояние продолжалось. Ночь обещала быть бессонной. Прошло уже несколько сотен лет с тех пор, как самый большой город провинции Трясины, Го, подвергался атаке. Мир длился слишком долго. У многих было плохое предчувствие. Надвигалось что-то ужасное. Отель Земного Тигра. Задний двор отеля был освещен сияющим небом. Смотрелось это крайне таинственно. Во двор вошла красивая фигура. Тихим шагом она подобралась к комнате Динхао. Встав возле окна, она проделала небольшую дырку, посмотрела в нее и прислушалась. Снаружи доносился ритмичный, мирный храп. Спит как мертвая свинья. Он совсем не похож на мастера. Неужто я ошиблась? Немного разочарованная Гусин вернулась во двор. Сразу после происшествия она, Гушачу и глава верблюжьего колокольчика Хуахуай начали размышлять и вспомнить все, что случилось за последние несколько дней. Как бы они ни думали, личность таинственного мастера оставалась загадкой. Кто он такой и зачем помог каравану, никто не знал. Наконец Гусин предположила, что этот тот ученый. Все телохранители и караванщики друг друга знали, среди них не могло быть скрытых мастеров. В то же время о ученом Динхао было ничего не известно. Судя по всему, он был богат, так как смог заплатить аж целый золотой слиток за сопровождение. Может, он на самом деле сильный мастер? Когда все ушли спать, Гусин решила этот проверить. Ей хотелось подтвердить свое предположение. Однако в проделанном в окне отверстии она увидела не тренирующегося мастера, как сама ожидала, но разложившегося на кровати и храпящего парня. Так спать мог только богатый ученый, которого с детства холили и лелеяли. Разве мог такой человек быть мастером? Гусин немного разочаровалась. Похоже, она ошиблась. Разочарованно покачав головой, она развернулась и было собиралась уйти, как вдруг на нее резко нахлынуло беспокойство. Девушка испуганно посмотрела в сторону. Она увидела, что посреди двора в какой-то момент как призраки возникли люди. В огнях сияющего неба разобрать их было довольно легко. Впереди стоял мечник с двумя мечами, бородой с тремя косичками и квадратным лицом. У него был хмурый, грозный лоб. Другим был юноша в квадратной шляпе ученого. Глаза на его юном лице грозно блестели. Это был обиженный прошлым днем юный мастер из поместья городского лорда, Чжухон. Гусин начала инстинктивно отходить назад, и уже было собиралась закричать, чтобы оповестить других людей в отеле, как вдруг. Мечник с квадратным лицом резко вытянул руку. У Гусин потемнело в глазах, горло девушки сжало. Она больше не могла ни сдвинуться, ни заговорить. Юная воительница едва ветрила глазами. «Не чувствую никакой ауры, похоже, тот мастер уже ушел», спустя пару секунд молчания с закрытыми глазами сказал мечник. «Ха, видимо, у него закончились трюки». Он испугался и вовремя убежал. «Повезло ему, иначе вы бы его точно прирезали, мастер Ву», через сжатые зубы проговорил Чжухон. «Вчера он испытал самое большое унижение в своей жизни. От ярости у юного мастера прерывало дыхание». Мастер Ву с сожалением сказал: «Я слышал, он поразительный мечник, хотелось бы мне его встретить. Жаль, что он убежал. Впрочем, это показывает, что у него нету духа меча, а значит и сильного характера. Что ж, пойдем назад. А эту женщину забирать?» Взгляд Чжухана коварно мелькнул в ночи. Юноша кивнул и сказал: «Естественно, если мне приглянулась какая-то женщина, то ей от меня не уйти, особенно если это какая-то крестьянка. Я сделаю так, что скоро она сама попросит о смерти. Пусть, но следует помнить, что вы можете развлекаться с женщинами, но сходить по ним с ума не стоит. Воину важнее всего культивация, к тому же эта крестьянка с дрянной родословной не подходит как котел для двойной культивации», беззаботно заметил совсем не удивленный мастер Ву. Гусин была в шоке. Ее сердце пылало от ярости. Она поняла всю безвыходность положения. Девушка не могла даже позвать на помощь. Ей предстояло угодить в руки демона Чжухана. Лучше смерть, чем такая судьба. «Ну что, рабыня, больше некому тебя спасать». Усмехнувшись, Чжухон приготовился схватить Гусин. Но вдруг, когда он уже почти взялся за нее, в глазах Чжухана промелькнула паника. Его тело онемело. Он немедленно отскочил назад. В ту же секунду прежде спокойный мастер Ву выпучил глаза и сам невольно сделал шаг назад. От испуга Гусин открыла глаза. Но прошло несколько секунд, и ничего не случилось. Раскрыв веки, она увидела, что Чжухон и мастер Ву в шоке смотрели на нее. Хотя нет, не на нее, а на что-то за ее спиной. Будто там было что-то поистине невероятное. Что случилось? Что там такое? Несмотря на неожиданность произошедшего, Гусин сразу все осознала. Внутри нее разгорелась надежда. «Вы, кто вы такой, сир?» – тихо спросил мастер Ву. В какой-то момент ранее завязанные у него за спиной мечи оказались в его руках. В голосе мечника слышалась предельная настороженность. «Сломайте себе по пальцу и валите отсюда!» Из-за спины Гусин раздался чей-то голос. Он был поразительно знакомым. «Это же тот самый таинственный мастер. Решил таки показаться? Пусть. Меня зовут Ву, готовься к битве». Глаза мастера Ву загорелись боевым намерением. Он, скрестив мечи перед грудью, за его спиной вылетело четыре красных флажка. Они воткнулись по краям двора, и сразу же начали испускать туман с энергией хаоса, блокируя выход. Выставив вперед свои сияющие мечи, мастер Ву ринулся куда-то за спину Гусин. Тогда же девушка наконец увидела таинственного мастера. Она пришла в шок. Его лазурная мантия развивалась на ветру, будто туман. Походка была ровной и элегантной. Это ведь тот ученый, что еще секунду назад храпел на кровати. Ученый по имени Дин Хао выставил вперед руку. Вдруг повеяло холодом. Его ладонь покрылась льдом, который, будто живой, вытянулся в блестящий длинный меч. На лезвии загорелись таинственные формации. Меч вылетел вперед, решительно помчавшись навстречу мастеру Ву. Гусин могла поклясться, что в ту секунду увидела самое невероятное фехтование в своей жизни. Ледяной меч Дин Хао не был особенно ярким, но стоило ему приблизиться к мечам мастера Ву, как те уже, как ни извивались, не могли сбросить его с себя. Сперва мастер Ву пытался контратаковать, но после, как бы он ни использовал ци, какие бы техники ни применял, Ему не удавалось отбросить ледяной меч. Он преследовал его как призрак. «Что это за демоническая техника?» — яростно закричал шокированный мастер Ву. Дин Хао молча посмотрел на него. Лицо юноши было абсолютно спокойным. Его лазурные одежки спокойно развивались на ветру. Меч наносил ритмичные удары. В свете луны это напоминало танец возвышенного бессмертного. Мастер Ву почувствовал бессилие. Как какой-то пьяница он кольцевал вокруг Дин Хао и постоянно спотыкался. В какой-то момент он уже не мог выполнить даже одной техники. За все противостояние их мечи ни разу не столкнулись. Гу Син была в шоке. Так книжный червь и вправду мастер. Значит, это он наказал вчера Чжухана. Если он такой сильный, то зачем ему было присоединяться к верблюжьему колокольчику? В чем его цель? Девушка даже представить не могла, что Дин Хао просто боялся заблудиться. К сожалению, Гу Син все еще была парализована, иначе бы она давно закричала. Сложно было описать весь ее шок. Меж тем, хватит. Спотыкаясь и отступая назад, прокричал мастер Вуи. Глава 639. Думаете, я вас не убью? От странной липучей силы мастер Ву избавился только когда отпустил мечи и резко отступил назад, с большим трудом остановившись в 5 метрах от Дин Хао. У мастера Ву закружилась голова. Он почувствовал себя пьяным. Мечник воскликнул и указал на Дин Хао пальцем. «Ты что за демоническую технику использовал?» Дин Хао опустил свой серебристый ледяной меч, и тот развеялся будто туман. «Динь-динь». Приклеенные к ледяному клинку мечи упали на землю и задрожали. Одна из 12 простейших техник меча – искусство липкости. Каждый мечник им владеет. Раз ты называешься себя мастером Дао меча, то почему сам не распознал? Дин Хао скрестил руки за спиной. Его аура была крайне спокойной, осанка была ровной как меч. Его одежки трепетали на ветру. Юноша выглядел как настоящий мастер. Невозможно, искусство липкости знает каждый, кто хоть когда-либо упражнялся с мечом. Это одна из самых базовых техник, она не может быть такой сильной. Искусство липкости никогда бы не отразило мой мастерский удар, ты врешь. Квадратное лицо мастера Ву покраснело от злости. Проблема в тебе, ты недостаточно опытный. Слегка улыбнувшись, Дин Хао посмотрел на клинки мастера Ву. Вдруг они взмыли в небо и полетели к своему владельцу. Мастер Ву схватил свое оружие. Дин Хао снова вытянул руку, создал серебристый ледяной меч и нанес колющий удар. Мастер Ву увидел перед собой только холодное сияние, будто среди темной ночи на землю упала звезда. Температура резко опустилась. В него устремилось лезвие. Мастер Ву закричал, поднял свой меч и начал размахивать ими, пытаясь отразить удар. Но уже в следующую секунду холодное сияние разделилось на бесчисленные маленькие звездочки. Среди ночного неба будто расцвел сияющий цветок. «Хочешь помериться со мной скорость? Ха-ха, не забывай, у меня 2 меча», мастер Ву засмеялся. Его мечи засияли как иллюзорные молнии. 2 больше, чем 1, а значит 2 меча должны быть быстрее 1. До тех пор, пока враг не использует снова ту странную липучую технику, мастер Ву был уверен в своей победе. Его меч был самым быстрым во всем городе Го и среди всех 108 мастеров меча провинции Трясины. Кем бы ни был этот странный юноша, он себя переоценил. Сейчас он себя опозорит. В мгновение ока мастер Ву нанес больше 100 ударов. Ветер яростно засвистел, в руках мастера Ву засияли бесчисленные искры. Его клинки загорелись ослепительным сиянием. Он бил так быстро, что сам воздух вокруг него стал раскаленно-красным. Мастер Ву был уверен, что не только заблокирует атаку юноши, но и успеет ударить в ответ. Однако случилось странное. Вдруг созданный мечом Дин Хао звездный свет, что покрыл все небо, бесследно исчез. Меж тем сам Дин Хао вернулся на свою первоначальную позицию. «Ха-ха, что такое?» – испугался. Мастер Ву рассмеялся и высокомерно поднял мечи. Но когда он уже собирался что-то сказать, он вдруг почувствовал прохладу в районе живота. Когда мастер Ву опустил голову, его лицо резко скривилось, будто он только что проглотил дохлую крысу. В какой-то момент в его одежде появилось множество маленьких отверстий. Каждое было размером с иголку. Повреждена была только мантия. Сам он остался цел. Если внимательно присмотреться, то можно было увидеть, что отверстия формировали крайне детальный узор толстого крылатого кота. Квадратное лицо мастера Ву порозовело как свиная морда. Он вдруг осознал, что за несколько секунд, которые длилось их столкновение, юноша нанес ему больше нескольких 100 ударов. Причем каждый был ровно настолько аккуратным, чтобы не поранить его тела. Юный мечник был настолько быстр, что мастер Ву, величавший себя быстрейшим мечником провинции Трясины, его даже не заметил, и при этом меч врага был беззвучным. Мастер Ву сам прославился скоростью своего меча, а потому знал, что чем быстрее ты рубишь, тем громче свистит воздух. Даже если твой меч превзошел скорость звука вблизи, он все равно загремит. Но меч его врага, осознав это, мастер Ву почувствовал, будто его облили ледяной водой. По его сердцу прошелся холодок. Самый быстрый мечник провинции Трясины даже не заметил меча этого юноши. Между ними была огромная пропасть. Тогда же он наконец поверил, что юноша водил его меч никакой не мудреной техникой, но самым простым искусством липкости, одной из 12 базовых техник, а значит, по части мастерства дара меча он превосходил его в разы. Но еще сильнее мастера Ву испугало то, что за время оппонент ни разу не использовал ци. Он победил его, великого предка, одной только техникой. Мастерство дара меча юноши достигли поистине легендарным высот. Ты, я, проиграл. Ах, с большим трудом выдавил из себя мастер Ву. Сегодняшнее фехтование шокировало его до глубины души. Все, чем он гордился, оказалось бессмысленно перед лицом юноши всего 16-17 лет. Один его удар спустил мастеру Ву с небес на землю. Раньше он даже не верил, что такое мастерство дара меча в принципе возможно. Но теперь мастер Ву осознал всю свою недальновидность. Ничего не говоря, Дин Хао взмахнул своими рукавами. Красные флажки, которые мастер Ву разместил по краям двора, вдруг взмыли в небо и опустил прямо перед мечником. Так юноша показал, что формации его не задержать. Меж тем Чжухон побледнел от ужаса. Мастер Ву был сильнейшим мечником в городе, мало кто мог с ним потягаться. Однако перед лицом ужасающего юноши в лазурной мантии он не смог оказать никакого сопротивления. Это было сокрушительное поражение. Как такой юнец обрел такую ужасную силу? Кто он? Чжухон вдруг пожалел о том, что спровоцировал кого-то настолько ужасного. Обычных людей он еще мог запугивать лордом города, но настоящие мастера просто не обращали на это внимания. «Пошел прочь», — махнул ему Дин Хао. Мастер Ву и Чжухон расслабились и, развернувшись, начали уходить. «Стоять», — вдруг сказал Дин Хао. Его взгляд врезался в них как лезвие. Юноша отчетливо проговорил: «Забыли, что я сказал. Оставьте, что я велел». Выражения лиц мастера Ву и Чжухона сразу же переменились. «Мы признаем, что слабее, ваше высочество, мы заслуживаем порицания, но это уже как-то». Чжухон сразу понял, что имел в виду Дин Хао, и начал пытаться найти компромисс. Дин Хао нахмурился, в его глазах мелькнуло убийственное намерение. «Вы правда думаете, что я вас не убью, сир? Прошу вас умерить злость». Нахлынувшее убийственное намерение ужаснуло мастера Ву, он задрожал. Мужчина сразу же понял, что юноша был не просто могущественным мечником, но и беспощадным убийцей. Бум! Мелькнул кровавый всплеск. Мастер Ву молниеносно отрубил свой мизинец. Палец упал на землю. Чжухон сперва позеленел, а потом покраснел. Раз даже такой эксперт, как мастер Ву, признал поражение, то другого выхода здесь не было. Наконец он сжал зубы и рубанул по своему левому мизинцу. Отлетела половина пальца. Чжухон развернулся и пошел прочь. «Стоять!» Вдруг Дин Хао посмотрел на него и отчетливо произнес: «Я сказал палец, а не половину пальца. Не смей угрожать мне. Поместье городского лорда сильнее, чем ты думаешь. Сейчас за тобой пришли только мы двое, а потом может прийти больше. Опусти нас, а не то посмотрим, кто кого будет бояться». Чжухон задрожал, его все еще мучила боль. Юный мастер не выдержал унижений. С самого своего рождения он всегда был выше всех остальных, но сегодня его не только заставили отрубить себе палец, но еще и после этого продолжили унижать. В итоге Чжухон сорвался. «Ха, много о себе думаешь?» Дин Хао нетерпеливо посмотрел на него и приподнял свои выделяющиеся брови. Мелькнуло сияние меча, расплескалась кровь. «Ах!» Чжухон жалобно закричал и чуть не упал в обморок от боли. Его левую руку рассекло мечом до кисти. Фонтаном заструилась кровь, открылись сломанные белые кости. «Ты!» Чжухон попытался еще что-то сказать, но стоявший рядом мастер Ву задрожал и прикрыл ему рот, опасаясь, как бы этот юный мастер не выпалил чего, чтобы развозило ужасного юношу. В противном случае все поместье было бы под большой угрозой. Чжухон был слишком слаб, чтобы понять всю силу юноши в лазурной мантии, но мастер Ву ее понимал, а потому был в ужасе. За эти годы Чжухон и вправду вел себя слишком дерзко, особенно по отношению к девушкам, которых он забирал себе. За все свои преступления он уже сотню раз заслужил смерть, его высокомерие не знало границ, и вот юный мастер наконец натолкнулся на железную плиту и понес наказание. Мастер Ву видел, что юноша в лазурной мантии не был особенно кровожадным. Любом другой мастер на его месте прирезал бы Чжухана на месте за его дерзость. Такие эксперты были все равно, что вершителями закона. Нужно быть идиотом, чтобы их провоцировать. Схватив Чжухана, мастер Ву немедленно покинул двор. Будто призрак он полетел вдоль дороги через аллеи и улицы, прямо к поместью лорда Городаго, чтобы как можно скорее доложить о случившемся. Но когда он уже умчался на несколько километров от отеля «Земного тигра», посреди неба вдруг раздался ужасающий взрыв. Мастер Ву инстинктивно посмотрел вверх. Его тут же объял шок. Глава 640. Элегантный ученый в лазурной мантии. Будто слой облаков небеса покрыло бескрайнее темно-зеленое демоническое ци. Вскоре оно преградило небо над всем городом Го. Густой как жидкость демоническое ци с ужасающей силой разъедало все, что попадалось ему на пути. Защищавший город древний барьер начал разъедать. Казалось, еще немного и он совсем падет. Среди демонического ци показался силуэт огромного демона. Его четыре глаза засияли красным, будто бассейны, полные крови. Загоревшись, они выстрелили по барьеру лучами красного света. Как это возможно? Настоящий демон-властитель, а небеса, город в опасности. Мастер Ву опешил. Откуда здесь настолько могущественный демон? Это... Чжухон тоже перепугался. Для города Го такой монстр был самым худшим кошмаром. Против такой силы барьер выстоять не сможет, однако стоит ему пасть, как орды демонов ворвутся внутрь, и город с многотысячелетней историей превратится в кровавую мясорубку. По сторонам зазвучали крики. Из города в небо взмыло несколько сгустков света. Они помчались на клубящиеся демонические ци. Это были сильнейшие защитники города, которые гордились культивацией на полшага в стадию короля боевых искусств. Благодаря сокровищам города они стали в несколько раз сильнее, и сразу же попытались победить напавшего монстра. Толпа замолчала, однако исход битвы решился почти мгновенно. Плюясь кровью, воины задрожали и стремительно полетели назад. Проклятие! Мастер Ву и Чжухон немедленно побледнели. Каждый, кто наблюдал за битвой из города, вдруг почувствовал, как его сердце упало в глубокую пропасть. Близилось нечто ужасное. Но вдруг, стоять злодей, раздался ясный крик. Немыслимо яркий свет меча выстрелил из отеля земного тигра и столкнулся с ужасным зеленым демоническим ци. Будто божественные ножницы он прорезал прямо сквозь него, разгоняя облака демонического ци. Впервые у кого-то получилось прорваться через слой зеленого ци. Наблюдавшие за битвой горожане восторженно закричали. Это он. Мастер Ву и Чжухон сразу же все поняли. Этот божественный удар меча нанес юноша в лазурной мантии. Их души одновременно задрожали, и в то же время наполнились надеждой. Точно, они забыли об этом мечнике. Он был невероятно силен. Сейчас, когда под угрозой были жизни миллионов человек, он не мог просто сидеть в стороне. Может, этот таинственный юный эксперт сможет защитить город Го? Их сердца напряглись. Еще секунду назад Чжухон и мастер Ву ненавидели его всем сердцем и душой, а сейчас сразу же начали молиться, чтобы Дин Хао победил вдруг показавшегося ужасного монстра. Если защитный барьер прорвет, то даже у них не получится убежать от нахлынувшей армии демонов. Кто это? В поместье секты крадущегося тигра, покрытый кровью с ног до головы седой старик посмотрел в небо. В его глазах промелькнула надежда. Видимо, в битву вступил неизвестный мастер, глава. Вокруг седого старика стояло несколько сотен учеников секты. Среди них тоже донеслись радостные возгласы. Пару минут назад глава использовал сокровище секты, саблю под названием «Зуб крадущегося тигра», и все равно не смог прорваться через демоническое ци. Демон-властитель отбросил его назад. Ученики уже было отчаялись, как вдруг появился спаситель. Какая невероятная техника меча! Кто он? Я знаю всех мастеров города Го, но настолько сильного ци меча еще не видел. Более-менее стабилизировав свои раны, старик с удивлением посмотрел на небо. Он никак не мог понять, кто же этот таинственный мастер. Глава, этот мечник сможет победить демона-властителя? Не выдержав, спросил один из учеников. Старик слегка покачал головой и сказал, «Не уверен, я слишком плохо вижу, чтобы определить, но точно могу сказать, что такой невероятной техники меча я еще не видел. Надежда есть». Услышав слова главы, все ученики секты крадущегося тигра затрепетали и сразу же посмотрели на гуще темного зеленого ци, который пронзал яркий серебряный свет меча. Они начали молиться, лишь бы все прошло хорошо. Поместье лорда города. Мужчина средних лет в золотой броне с отпечатком огромной ноги на груди посмотрел на небо и, кашляя кровью, с радостным удивлением сказал: «Кто это?» «Он смог прорваться через ци демона-властителя, когда это в моем городе появился такой божественный мечник. Небеса сжалились над нами, город еще можно спасти. Все благодаря вам, лорд. Под вашим управлением город так процветает, что могущественный мастер решил здесь тайно поселиться». Сразу же зазвучала лесть. Мужчина в золотой броне выплюнул сгусток крови, нормализовал свои раны, после чего холодно хмыкнул и осмотрелся. Его лицо потемнело. «А где Хон? Куда он пошел?» «Мелкий ублюдок весь день ходит по городу и творит бесчинство, а когда надо от него ни слуху, ни духу. Не злитесь, лорд». Под статуей ледяного бога войны стоял рослый мужчина в броне мистического хлада, его длинные, черные волосы свисали как водопад. По его талии проходил ужасный шрам, который чуть не разделял его надвое. Несмотря на это, мужчина крепко стоял на ногах. В руках он держал огромный, воткнутый в землю меч. Вокруг мужчины стояло нескольких божественных стражников мистического хлада. Когда это в провинции Трясины появился такой могущественный мечник? Почему дворец ледяного бога войны только сейчас об этом узнал? Глаза мужчины, как сияющие молнии, спокойно следили за битвой в небесах. Мысля вслух, он сказал: «Если он сможет отогнать властителя, то спасет многие миллионы жизней. Такое достижение достойно похвалы, нужно будет уведомить дворец». Затем, уже чуть тише, он сказал: «Я заметил, что свет меча пришел из 16 района на севере. Немедленно отправьте туда кого-нибудь провести расследование. Будет исполнено». Два божественных стражника в золотой броне кивнули и, превратившись в сгустки света, будто молнии помчались к отелю земного тигра. «Уважаемый посланник, вам нужно залечить раны», — не выдержав, сказал один из стражников. «Все в порядке, давай сначала посмотрим. Надеюсь, он преуспеет, а не то». Положив руки на рану, мужчина все так же внимательно смотрел на битву. Его лицо выглядело крайне сосредоточенным. Почти все жители города следили за битвой. После того, как прославленные мастера города потерпели поражение, многих охватило отчаянием, но сейчас люди вновь загорелись надеждой. Среди ночного неба прогремел демонический рев. Ужасная зеленая демоническая ци забурлила, как кипяченая вода. Серебристая ци меча прошло насквозь него и умчалась в небеса. Поскольку небо закрывали облака демонического ци, было непонятно, кто сейчас выигрывал. Но раз серебристый свет продолжал рваться вперед, значит, таинственный мечник до сих пор не проиграл. Арррр! Посреди неба вдруг прогремел яростный рев, будто рычал раненый зверь. Затем все изменилось. Демоническая ци начала собираться в одной точке, будто его поглощал огромный кит. Чем выше была концентрация ци, тем ярче оно сияло. Вскоре все ци сосредоточилось всего в нескольких сотнях метров и засияло, как завораживающее солнце, освещая город Го, будто сейчас был день. Люди наконец увидели битву. Посреди неба стоял прекрасный, как нефрит, юноша в лазурной мантии. Его черные волосы свисали, как водопад. Он был чарующим, будто бессмертный. К сожалению, его лицо скрывала густая дымка. Однако один его силуэт уже показывал, что это был поистине великолепный, красивый и элегантный юноша. Таинственный юноша в одежках ученого стоял посреди неба. Над его пальцем сиял слепящий ледяной меч. С помощью него он непрерывно прорывался к странному зеленому солнцу. Будто возвышенный бессмертный он, с помощью своей тиранической силы, неумолимо зажимал монстра в угол. С неба капала темно-зеленая кровь. Многие мастера пришли в восторг, когда увидели, что монстр был ранен. «Рар, ты кто такой, человек? Как ты посмел мешать планам моей расы?» Из темного зеленого солнца раздался громогласный голос. Юноша в лазурной мантии промолчал. Из его рук продолжала струиться таинственная ци меча. Будто божественное сияние, оно раскалывало ночное небо, уничтожая все на своем пути. Меч его казался неостановимым. Темно-зеленый сгусток света явно опасался меча и старался его избегать. «Человек, ты не из города Го, немедленно уходи, а иначе, каким бы сильным ты ни был, тебя ждет только смерть». Теперь таинственный демон-властитель неожиданно перешел на уговоры. «Умри!» Парень в лазурной мантии наконец заговорил. Его голос был холодным и жестоким. Вдруг ученый начал увеличиваться. Вокруг засиял красно-белый свет. Элегантный юноша разросся до нескольких сотен метров и превратился в огромную гориллу с тремя головами и шестью руками. Его шерсть была белоснежной, Вокруг него кружились видимые невооруженным взглядом потоки белого воздуха. Каждая из шести рук сжимала необычайно огромное оружие. Две держали мечи, а две – сабли. На клинках сияли странные знаки. Глава 641. Поверишь, если скажу, что я плохо ориентируюсь на местности. Три головы огромной гориллы разом громогласно заревели. Звуковая волна потрясла миллионы людей. Затем горилла с немыслимыми для своего гигантского тела скоростью и ловкостью ворвалась в зеленое сияние. Каждый ее удар сопровождался ужасающей мощью, будто океан во время шторма. С каждой секундой битва становилась все страшнее. Что это такое? Почему ученый вдруг превратился в огромного зверя? Он что, тоже демон? Ничего ты не понимаешь. Это трансформация короля людей, божественная способность. Такой владеют только настоящие мастера. Юноша в лазурной мантии силен. Расслабься, теперь нашему городу точно ничего не угрожает. Трансформация короля людей, божественная способность. Эта белая горилла чем-то похожа на одного из 72 божественных зверей Земли, демоническую белую гориллу, но у той нет трех голов и шести рук, да и сама она слабее, чем это. Какая разница? Главное, чтобы ученый спас наш город. Если у него все получится, я буду молиться ему как Богу, возведу ему металлическую статую и каждый день начну сжигать благовония. Сотни тысяч человек молились, чтобы таинственный мечник совершил чудо и спас город Го. Постепенно, на глазах миллионов молящихся, битва в небе начала разрешаться. Раздался яростный рев. Из сгустка зеленого света вылетела окровавленная звериная лапа. Размером она была с небольшой холм. Покрывавшая ее зеленая шерсть была острой, как иголки. Лапа сияла металлическим блеском, будто выкованная из стали. Даже отрезанная от тела она источала пугающую ауру. Могучий король боевых искусств и тот почувствовал бы удушение, окажись он рядом с ней. Демон-властитель ранен. Люди обрадовались, их сердца расслабились. Похоже, что после использования трансформации короля людей таинственный мастер еще решительнее закрепил свое преимущество. В следующую секунду на небе послышался жалобный рев. Ливнем посыпались покрытые зеленой кровью конечности. Проедая защитный барьер города Го, они падали на землю. Когда кровь соприкасалась с землей, та плавилась, и конечности уходили вглубь, прожигая бездонные ямы. Постепенно сияющий, как ночное солнце, сгусток зеленого света начал угасать. Показался силуэт огромной божественной гориллы с тремя головами и шестью руками, которая орудовала мечом и саблей. Зверь был чрезвычайно ловким, каждое его движение отдавало аурой древности. Горилла сражалась резко, агрессивно, без капли элегантности, однако в ее движениях все равно чувствовалось неописуемое мастерство, будто великая Дао демонстрировала себя через самые простые удары. Каждый взмах клинка сопровождался взрывом ужасающей белой ауры. Демон-паук напротив гориллы не мог ничего поделать, с каждым столкновением та отрезала очередную его конечность. Бум! Вместе со всплеском крови на землю полетела очередная нога. «Я запомню тебя, человек!» Со смесью ярости и боли заревел демон-властитель. Когда меч отрубил ему очередную конечность, демон превратился в сгусток темно-зеленого света и умчался за западный горизонт. Божественная горилла его не преследовала. Вдруг ее огромное тело резко уменьшилось, вновь превратившись в красивого ученого в лазурной мантии. Тот вытянул руку, три отрезанные ноги демона взмыли в небо и вошли в его ладонь. Затем юноша исчез. Ранее гремевшая схватка и ревом ночное небо разом затихло. Собравшаяся вокруг города Го армия демонов заревела и, сотрясая землю, ушла. С высоты птичьего полета было видно, что вокруг города собралось почти 10 миллионов монстров. Но стоило властителю сбежать, как все остальные тоже спешно разбрелись. Властитель боевых искусств вполне мог порезать 10 миллионов слабых демонов. Такие мастера обладали сдерживающей силой. Спустя несколько секунд тишины город Го разразился оглушительными овациями. Но юного ученого в лазурной мантии больше никто не видел. Посреди пустынной улицы мастер Ву и Чжухон невольно посмотрели друг на друга. Глаза обоих сияли от радости после пережитой катастрофы. Но почти сразу же ими с ног до головы овладел ужас. Они не могли даже пошевелиться. Вспоминая, как совсем недавно они пытались сразиться с ученым в лазурной мантии, воины дрожали от страха. Особенно напуган был мастер Ву. Подумать только, он хотел победить этого монстра своим фехтованием. Увидев, как ученый в лазурной мантии сражается против демона-властителя, и какие он использует в бою способности, мастер Ву понял, что даже миллион таких, как он, этот юноша прихлопнет одной ладонью. Еще недавно Чжухон пылал ненавистью и думал, как бы использовать силу поместья городского лорда, чтобы отомстить. Сейчас же был в ужасе. Как он вообще посмел спровоцировать такого монстра? Хорошо еще, что отделался одной рукой, ведь он был на волосок от гибели. Пошли отсюда, а о том, что случилось этой ночью, мы больше не вспоминаем. Дрожа от остаточного страха, мастер Ву схватил Чжухана и полетел. Юный мастер был так напуган, что не мог проговорить ни слова. Гусин почувствовала, как ее тело наконец расслабилось. Девушка снова смогла двигаться. Развернувшись, она увидела за собой веселое лицо Динхао. «Книжный червь, ты, только что, это правда ты?» Девушка была так шокирована, что с трудом выговаривала слова. В отеле «Земного тигра» царила тишина. Гости все еще спали. Похоже, все это время некая таинственная сила не подпускала к ним звуки битвы, а потому никто из них ничего не заметил. «Если можно, никому об этом не говорите», — мисс Гу, улыбнувшись, сказал Динхао. Гусин кивнула, а затем инстинктивно спросила: «Ты такой сильный, почему прячешь свою силу?» Динхао улыбнулся. «По определенным причинам я не хочу, чтобы кое-кто знал о том, где я сейчас, но все видели, как ты сражался», — удивилась Гусин. Динхао покачал головой. «Ничего, моего лица они не видели, а те двое ничего не расскажут. Если кто и начнет расследовать, то к тому времени мне уже не нужно будет ничего скрывать. Не волнуйся, я ничего не расскажу, даже брату». В голове Гусин витало множество странных предположений, но стоя перед Динхао, девушка испытала странное давление и не решалась заговорить. Наконец она собралась с духом и спросила: «Если ты такой сильный, зачем было присочиняться к каравану с телохранителями? В чем смысл? Мне нужно было попасть в провинцию меча, но я не знаю дороги», — слегка смущенно ответил Динхао. «Но ты такой сильный, ты наверняка нашел бы, как туда добраться», — недоверчиво сказала Гусин. «Или ты не из северного региона, а может, ты на самом деле демон?» Динхао нахмурился и наконец признался: «Любишь ты выдумывать, девочка. Я просто плохо ориентируюсь на местности». Гусин явно ему не поверила. Сложно было в этом ее винить. Любой бы засомневался. Узнай, что могущественный мастер, что одолел демона-властителя, не может найти дорогу. «Ну ладно, пора уже спать». Динхао развернулся и пошел в свою комнату. Гусин проводила его взглядом. Глаза девушки сверкали, как маленькие звезды. Книжный червь и вправду оказался мастером, причем намного сильнее, чем она себе представляла. Раньше она думала, что такие люди были слишком далеки от нее, все равно что легендарные драконы, а в итоге такой мифический мастер оказался прямо у нее под боком. Говорят, могущественные мастера могут жить сотни и тысячи лет. Ученый выглядел всего на 17, он был еще совсем юношей. Может, он использовал какую-то технику, чтобы замаскировать свой возраст? Стояв посреди тихого двора, Гусин предавалась фантазиям. Неужто она влюбилась? Гусин был гордой девушкой, она никогда не обращала внимания на ухаживавший за нее мужчин, но сейчас, без ее ведома, давно заледеневшее сердце черной розы стало таять. На следующий день: «Что, они уже ушли?» — разочарованно спросил черноволосый посланник. Страж мистического хлада ответил: «Ушли, сир. После расследования выяснилось, что в отеле «Земного тигра» остановился ученого вида юноша в лазурной мантии. Судя по предоставленному портрету, он очень похож на вчерашнего мечника. Все говорили, что вел он себя как самый обычный человек, который не знает боевых искусств. Сейчас он отправился вместе с караваном в провинцию меча». «Ох, в провинцию меча?» Посланник взял портрет и внимательно его осмотрел. Вдруг в голове черноволосого воина промелькнуло имя. Неужто в провинцию Трясины прибыла смертоносная звездочка снежной провинции? По слухам, у него вражда с сектой, разделяющего небеса меча. Может, он наконец решил ими заняться? Глава 642. Столица меча. Примерно 17 лет, носит лазурную мантию мастера меча, превращается в демоническую белую гориллу. Все признаки указывают именно на него. Какой парень! Посланник и раньше о нем слышал, но не думал, что юный гений окажется настолько сильным. В битве прошлой ночью он не воспользовался большинством своих козырей, а все равно прогнал демона-властителя 3 этапа назад, в пустошь. Юноша, очевидно, был даже сильнее, чем говорилось в слухах. Рослый посланник с черными волосами задумался. Нужно было немедленно сообщить обо всем в дворец ледяного бога войны. Только благодаря этому парню вчера удалось спасти Го, город с тысячелетней историей. За это юноша заслужил награду. Следует обязательно доложить обо всем высокопоставленным людям дворца, а уж как именно его наградить, они решат сами. Кроме того, маловероятно, что происхождение Дин Хао был таким простым, как кажется на первый взгляд. Сама Дин Хунлэй снизошла до того, чтобы, по слухам, ради одного Дин Хао на несколько дней стать посланницей в снежной провинции. Некоторые люди в дворце предположили, что они с Дин Хао были родственниками. Раз так, то происхождение Дин Хао страшно было даже представить. Демоны нынче вели себя агрессивно, ситуация в северном регионе и даже на всем бескрайнем континенте становилась все более неспокойной. Каждый что-то планировал. Он, как посланник дворца ледяного бога войны, тоже должен был что-то придумать. «Что, ты вчера сражался с тем таинственным мастером? Ты серьезно?» Чувствуя холодок на сердце, лорд окунулся на большом кресле. Перед ним лбом к холодной земле кланялся Чжухон. Рука юного лорда была замотана в белый шелк, из которого периодически сочилась кровь. От прежней надменности и агрессивности не осталось и следа. Сейчас Чжухон напоминал безобидного ребенка. Его лицо изображало панику. Он не смел поднять головы. Пару секунд назад он честно и в подробностях рассказал обо всем, что вчера случилось. Ничего скрывать или недоговаривать он не посмел. «Ха, твоя мать погибла слишком рано. В последние годы я всего себя посвящал делам города и не мог тебя воспитывать. Поэтому я всегда беспокоился о твоем характере. Ты пользовался славой нашего поместья и творил бесчинство. Я спускал тебе это с рук, а теперь оказывается, что своими выходками ты чуть не навлек ужасную беду. Считай порезанную руку своим уроком, и даже не смей думать о мести, больше ты так просто не отделаешься». Лорд до сих пор не оправился от ран после вчерашней битвы с демоном-властителем, а потому выглядел как никогда старым и уставшим. «Я совершил ошибку, отец, я не посмею мстить», склонившись на земле, искренне поклялся Чжухон. Лорд кивнул и сказал: «Знай, что здесь ты был неправ, и запомни этот урок. Всегда есть небо над небом, а над человеком – человек. Если ты так и продолжишь пакостить, то рано или поздно от нашего поместья останется один пепел. Я схожу к мастеру артефактов и попрошу его сделать тебе стальную руку. Следующий год ты проведешь под домашним арестом, будешь культивировать тело и разум». Чжухон не противился и сразу же согласился. Смотря за тем, как его сын, будто совершенно другой человек, послушно вышел из зала в сопровождении телохранителя, лорд довольно кивнул. В последние годы он и правду не сидел смирно, работая на благо города. Его многие поддерживали. Проблемой был только непослушный сын. Оставалось надеяться, что этот урок действительно поможет ему измениться. Лорд перевел взгляд на мечника с квадратным лицом, мастера Ву. «Мастер Ву, вы уже 10 лет служите моему поместью?» — задумчиво спросил лорд. Мечник смущенно кивнул и сказал: 10 лет и 10 месяцев. Вы всегда хорошо относились ко мне, но я подвел вас и чуть не создал юному мастеру и всему поместью смертельного врага. Все это моя вина, я прошу прощения и собираюсь вскоре покинуть город». Лорд махнул рукой, улыбнулся и сказал: «Что вы говорите, мастер Ву? Разве все эти годы службы вы не убивали демонов, не тренировали моих стражников? На вас только заслуги, мой глупый сын сам вас во все это вовлек. Вы не могли знать, что вас будет ждать такой могущественный мастер. Я не согласен на вашу отставку, останьтесь и продолжайте помогать мне». Получив отказ, мастеру Ву пришлось остаться. Внутри, однако, он был рад словам лорда. Пока в городе Го все шумели волны, Дин Хао и верблюжий колокольчик уже были в сотнях тысячах километрах оттуда. Утром они прибыли через врата в провинцию зеленого нефрита. Она славилась самой пышной растительностью в северном регионе. Вскоре после ночной битвы обо всем узнали Хуахуа и Гушачу. Они очень удивились и пожалели, что не увидели такого легендарного сражения. Не смея слишком долго оставаться в городе Го, уже вскоре они прошли через межпространственные врата. Полдень. А что это случилось с юной Син? Гушачу к своему удивлению обнаружил, что его высокомерная, никогда не обращавшая на мужчин внимания сестра вдруг превратилась в совершенно другого человека. Она пересела в последний вагон и все время проводила Дин Хао, которого сама называла книжным червем. С ним она вела себя необычно женственно, говорила мягко, как юная женщина, а не девушка из степей. Син стала очень дружелюбной, и хотя Дин Хао только изредка перебрасывался с ней парой фраз, она была очень терпелива. Что случилось? Неужто ученый ей приглянулся? Не может быть. Его сестра всегда смотрела в небеса, и кроме того была помешана на боевых искусствах. Однажды она сказала, что выйдет замуж только за юного гения, которым будет минимум на перинатальной стадии. Поэтому все ученики секты «Богатые торговцы», что приходили просить ее руку, всегда ей с усмешкой отвергались, а к ученым Син относилась с еще большим презрением. Как это она так изменилась за ночь? Почему ученый Дин Хао так ее заворожил? Непонятно. Может, из-за его красоты и элегантности? Гу Шаочу вынужден был признать, что за все годы своих путешествий еще не встречал парня красивее, чем он. Кроме того, у юноши был очень мужественный темперамент. Ученый напоминал возвышенного бессмертного. Обычная женщина, увидь она его, по уши бы влюбилась. Неужели его сестра, несмотря на свое высокомерие, тоже не смогла избежать этого шарма? Тогда понятно, все любили красоту, и мало какая женщина могла устоять перед этим ученым. Подумав об этом, Гу Шаочу радостно удивился и в то же время заволновался. Первое потому, что его сестре уже было 20 с лишним лет. Если она наконец нашла кого-то, кто ей нравится, то может наконец жениться. Второе же потому, что Дин Хао был слабым ученым, и в мире, где почтения удостаивались только мастера таким, как он, была не подвластна даже собственная судьба. Сможет ли он защитить его сестру? Перед Гу Шаочу возникла дилемма. Другие караванщики и телохранители тоже заметили перемену с черной розой. Они были в шоке. Оказывается, ей тоже может приглянуться мужчина. Незаметно семидневное путешествие подошло к концу. Караван стоял перед вратами в провинцию Меча. За исключением кровавых демонических волков и двуглавого медведя, которых они встретили в начале путешествия, дорога была относительно спокойна. Было даже немного странно, они не встретили ни одного монстра, будто те сами их избегали. Вот бы обратная дорога была такой же безмятежной. Хуахуа и остальные прошли через сияющую завесу. Нахлынул шум, в небе ярко засияло солнце. Вокруг толпились люди, возвышались величественные здания. Четыре статуи бога-воина высотой в несколько сотен метров давили своей аурой, как живые. Провинция Меча. Самый большой город человеческой расы, столица Меча. Месторасположение могущественной секты изничтожающего Меча. Хуахуа не раз за свою карьеру торговца навещал провинцию Меча, но всегда, как он проходил через врата, у него захватывало дух. Провинция Меча была древним, огромным и красивым городом. Тот, кто здесь не был, не мог себе ее даже представить. Высокие здания, летающие корабли, павильоны у воды, чистые белые облака и огромные статуи навевали мысль о том, что это был город из легенд. Провинция Меча уже давно была прославилась на весь северный регион. Она существовала почти 10 тысяч лет, защищая живших тут людей. Согласно легендам, город расположен над одной из восьми вен судьбы, определившей историю всей человеческой расы. Заправляла здесь секта изничтожающего Меча. Глава 643. Всеобъемлющее сияние. Секта изничтожающего Меча была огромной фракцией с многотысячелетней историей. Она была одной из сильнейших сект в провинции Меча и входила в топ-5 самых могущественных фракций северного региона. Под управлением секты изничтожающего Меча столица Меча была все равно что нерушимый бастион. Демоны-властители и святые не смели приближаться к ней даже на 100 километров, не говоря уже о том, чтобы пытаться в нее вторгнуться, как в город Го. Добравшись до столицы Меча, Хуахуай наконец расслабился, но уже вскоре он удивился. Прямо у врат стояло несколько сильных на вид мечников, которые, казалось, смиренно кого-то ждали. На площади врат провинции Меч располагалось больше сотни порталов в другие великие провинции и большие города провинции Меча. Врата, из которых пришел верблюжий колокольчик, были одними из самых низкоуровневых. Обычно важных мастеров отсюда не приходило. Мечники выглядели крайне внушительно. Они были облачены в белые мантии, на рукавах которых красовалось 5 маленьких мечей. Это был символ секты изничтожающего Меча. Более того, маленькие мечи на рукавах были бледно-золотистыми, что символизировало учеников третьего поколения. Получается, эти мечники были либо перинатальными, либо великими предками. Хуахуай был в шоке. Он немедленно приказал каравану подвинуться в сторону, чтобы не мешать мечникам и их высокопоставленному гостю. Из врат один за другим начали показываться караванщики. Наконец подоспели Гу Син и Дин Хао, которые ехали в самом конце. К своему удивлению, Хуахуай увидел, как ученый Дин Хао, выйдя из врат, сперва прищурился, посмотрел на палящее солнце, а затем вдруг зашагал прямо на мечников, даже не планируя избегать их. Проклятие, этот ученый вообще ничего не понимает. Хуахуай было хотел подбежать и оттащить Динхао, как вдруг ученики секты, разделяющего небеса меча, его окружили. Один из них достал портрет и начал его рассматривать. Плохо дело, Хуахуай было собирался сказать что-нибудь в защиту Динхао, как-никак ученый заплатил ему приличные деньги, как вдруг: «Ваше высочество, разрешите поинтересоваться, вы сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао?» — уважительным тоном спросил один из учеников. Динхао улыбнулся и кивнул. «Называйте меня просто Динхао». «Хорошо, мастер. Дядя Бай несколько дней ждал вашего визита. Сейчас он занят по делам секты, поэтому не может поприветствовать вас лично. Поэтому я, ученик третьего поколения секты, Чжан Кай, провожу вас пока в виллу изничтожающего меча». Главный ученик сразу же обрадовался, представился и уважительно поприветствовал Динхао. Затем Чжан Кай развернулся к другому ученику и сказал: «Ха-ха, младший Чу, беги скорее сообщить обо всем мастеру дяде Баю. Большая честь встречать уважаемого Динхао, нужно как следует его поприветствовать». Чжан Кай поднял руку, из нее к небу взмыл горящий красный меч. Клинок на какое-то время застыл в небесах. В следующий миг над столицей меча в километре друг от друга загорелись мечи. Всего их было 12 штук. Хуахуай резко опешил. Это же 12 изничтожающих волнения мечей. По легенде, ими секта изничтожающего меча приветствует глав других сект и прочих самых благородных людей, с их помощью оповещают о прибытии. Неужели? Хуахуай не мог поверить своим глазам. Он уже около 30 раз бывал в столице меча, но такое видел впервые. Кроме того, он слышал о парне по имени Чжан Кай. Несмотря на свою молодость, тот был крайне многообещающим гением секты изничтожающего меча, и за последние несколько лет прославился как меч, убивающий бессмертных. Его клинок победил немало старых и новых мастеров. Некоторые называли его новым Бай Цуаньшуем и надеялись, что в будущем Чжан Кай станет таким же великим гением секты, как он. Даже высшие чины секты придавали ему большое значение. В столице меча Чжан Кай был крайне влиятельным человеком. Взмах его рук мог потрясти весь город. О таких, как он, больше слышишь, чем видишь. Многие караванщики и богатые торговцы готовы заплатить любые деньги, лишь бы с ним повстречаться, но чести не удостаивался никто. Сейчас же этот юноша сам пришел кого-то встретить. Более того, он держал себя крайне сдержанно и говорил с большим уважением, будто Динхао принадлежал к старшему поколению. Голова Хуахуая опустела. Небеса, кто же такой этот наивный ученый Динхао? Откуда он? Все эти дни Хуахуай считал его слабым и бесхребетным ученым. Как же хорошо, что он его не оскорбил, а иначе всему верблюжьему колокольчику пришел бы конец. «Прошу, сир Дин», — с уважением сказал Чжан Кай. На горизонте вдруг мелькнуло несколько огоньков. Огромный серебристый дворец задрожал, и перед Динхао как кусочек белого облака выкатилась лента. Соединившись с землей, она превратилась в длинную лестницу. Казалось, она вела в небесную обитель бессмертных. Спешно подтянулись ожидавшие у других врат ученики секты изничтожающего меча. Толпа людей, заполонявшая площадь врат, с интересом наблюдала за происходящим. Все думали, кто же такой этот благородный гость, что секта изничтожающего меча организовала ему такое пышное приветствие. Неужели это глава какой-то могущественной фракции? Странная ситуация привлекла еще больше людей, толпа начала сгущаться, как вдруг: «Ха-ха-ха, брат Дин, а ты медленно, я уже давно тебя жду». В небе раздался голос, по небосводу промелькнула нежная, белая ци меча, и из напоминавшего жилище богов храма изничтожающего меча, что в самом центре столицы меча, на площадь прилетела белая тень. Стоило ей показаться перед многочисленными учениками секты изничтожающего меча, как те начали кланяться. «Приветствую мастера дядю Бая». «Ученик приветствует великого мастера дядю». «Мастер дядя Бай». Несколько сотен учеников одновременно встали на одно колено, будто встречая короля. Толпа сразу же забурлила, люди начали переговариваться. Белой тенью оказался первый талант секты изничтожающего меча, идол всех юных воинов столицы меча, прославленный на всю провинцию меча гений и будущее секты изничтожающего меча, демон изничтожающего меча Бай Цуаньшуй. В столице меча Бай Цуаньшуй был уважаем не меньше, чем сам глава секты изничтожающего меча. В последние годы он взял на себя множество забот секты и на людях почти не появлялся, поэтому каждый его выход в люди был настоящим событием. Почему сын небес провинции меча пришел к вратам? Все начали гадать. Кроме того, Кто такой этот брат Дин, что Бай Цуаньшуй так по-дружески с ним разговаривает? Может, тот коварный толстяк из секты Лазурных Облаков? Вряд ли, у него же фамилия Сун, а не Дин. Наконец ты пришел, брат Дин, что ж, будь моим гостем. Бай Цуаньшуй был в хорошем настроении. Прежде чем покинуть провинцию меча, он получил от Дин Хао божественный алтарь и успешно зажег божественное пламя. Сила Бай Цуаньшуй значительно выросла, а потенциал благодаря зерну божества стал еще больше. Для него Дин Хао уже был все равно, что кровный брат. Бай Цуаньшуй обрадовался его прибытию. «Тогда оставлю все на тебя, брат Бай», — Дин Хао улыбнулся. «Ха-ха, слова достойные моего брата. Давай, пойдем со мной в золотой павильон храма меча, уважаемый глава и мастер дядя, хотя своими глазами увидеть гения, потрясшего поле битвы сотни святых и открывшего дом небесной сабли и абсолютного меча». Бай Цуаньшуй и Дин Хао пошли по белой лестнице. Наблюдавшие за происходящим издалека Гу Шаочу и остальные так удивились, что чуть не забыли дышать. Небеса, да кто такой этот ученый Дин Хао? Сам демон изничтожающего меча пришел его встретить. А ведь Хуа Хуа и остальные всегда говорили с Дин Хао фривольно, иногда звали выпить вместе, дали худшую палатку и посадили в последний караван. Они даже относились к нему с подозрением и следили за ним. У караванщиков верблюжьего колокольчика и телохранителей вечного шквала выступил холодный пот. Только Гусин пришла в шок и потерянно смотрела на все из толпы. Она и раньше предполагала, что Дин Хао – важный человек, но все еще питала надежду, что у нее может с ним что-то получиться. Сейчас девушка поняла, что он не просто силен, но и на одном уровне с сектой изничтожающего меча. Ей, простому телохранителю на стадии великого мастера, до него как до небес. Смотря за Дин Хао, она вдруг поняла, что стоит ему вступить на лестницу и войти в золотой павильон храма меча, как он станет для нее недостижимым. Больше они никогда не увидятся. Раньше девушка высокомерно заявляла, что женится только на несравненном гении, однако, когда такой человек действительно появился, ни о какой любви не могло быть и речи, его всеобъемлющее слепящее сияние только обожгло Гусин.